37. Между тем, Тиридат, поддержанный не только клиентами, но и братом своим, царем Вологезом, начал тревожить Армению, уже не из-под тишка совершаемыми набегами, но открытой войною, разорял тех, в ком видел приверженцев римлян. И если против него высылались воинские отряды, уклонившись от встречи с ним, производил то здесь, то там неожиданные налеты, больше сея страх, шедший о нем молвой, чем боевыми делами. И вот Карбулон, долго и тщетно искавший сражения и вынужденный, по примеру врагов, рассредоточить военные действия, распределяет свои силы между легатами и префектами, с тем, чтобы они сразу во многих местах вторглись в Армению. Вместе с тем он склонил царя Антиоха напасть на ближайшие к нему области. Да и Фарасман, умертвив своего сына Радамиста, якобы за предательство, старался доказать нам свою преданность и начал решительнее действовать против армян, которым питал давнюю ненависть. Тогда же впервые были вовлечены в союз с нами Мосхи, и этот народ, и поныне являющийся наиболее верным союзником римлян, устремился в глухую и труднодоступную часть Армении. Таким образом, замыслы Тиридата обернулись против него самого. И он стал направлять Карбулону послов, чтобы те от его имени и имени Парфян спросили римского полководца, на каком основании после недавней выдачи Вологезом заложников, смотри примечание 29, и возобновления договора о дружбе, который, казалось, сулил ему новые наши благодеяния, он изгоняется из Армении давнего своего владения. Примечание 29. Смотри главу 9 книги 13 Аналов. Конец примечания. Да и Вологез еще ничего не предпринял именно потому, что они предпочитают разрешать споры посредством переговоров, а не силой и оружия. Но если им навяжут войну, у арсакидов не будет недостатка ни в доблести, ни в военном счастье, в чем не раз могли убедиться терпевшие от них поражение римляне. Страница 241. В ответ на это Карбулон, знавший, что Вологеза задерживает мятеж в Геркании, посоветовал Тиридату обратиться со своей просьбой к Цезарю. Он сможет без кровопролитной войны обеспечить себе прочную власть, если откажется от слишком далеко заходящих и несбыточных надежд, и будет добиваться того, что достижимо и чему следует отдать предпочтение.